Глава 23. «Нет!» — растерянно пробормотал я. Мое тело на кровати дернулось и жутко заскрипело зубами. «Нет, кто ты? Почему прикрываешься обликом моей госпожи?» От охватившей меня ярости хотелось выть в голос. Я отказывался верить услышанному. Каждая частица моего разума кричала, что это ложь. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Волны пустоты ударили во все стороны. На миг я потерял контроль, и вернуть его стоило мне огромных усилий. Где-то за пределами моего тела, в крохотной комнате разрушенного военного гарнизона, бросились к стенам и укрылись за мощными барьерами двое моих подчиненных. Всего за секунду пустота смела их защиту и чуть не убила, а после бесследно скрылась в моем теле. «Нет», — упрямо повторил я, хотя уже понимал, что от этой правды скрыться мне не удастся. «Мне жаль, Халрат», — с легкой грустью прошептали тысячи безликих голосов. «У тебя свой путь, и он завершится не в моих чертогах. Предначертанного нельзя изменить». Время сил прошло. Ты должен выполнить свое предназначение. «Я никому и ничего не должен», — устало ответил я. В груди поселилась пустота, почти такая же огромная, как тот океан энергии, что лежал за границей привычного мира. «Никому ничего». «Твой путь еще не завершен. Твой враг жив». Твои люди готовы к последней битве. Ты не имеешь права отступить сейчас, — вкрадчиво шептала тьма. Когда-то за один звук этого голоса я был готов отдать свою жизнь. Тень присутствия предвечной в моем сознании наполняла меня счастьем. Сила госпожи дарила мне радость и вела вперед. Как жаль, что эти времена прошли. Ложь. Едкая мерзость лжи пропитывала каждое слово стихии, теперь уже чужой и безнадежно далекой. Она говорила что-то еще, пыталась меня убедить и заставить действовать, но мне уже было все равно. Внутри бился всего один вопрос, который неудержимо рвался на волю. «Почему?» — мучительно спросил я. «Почему именно я?» «Ты вестник, Халрат». — спокойно ответила тьма. — Ты не был им рожден, но стал им по праву сильного. И ты больше не в моей власти. Ты сам по себе. В сознании стали подниматься воспоминания о моем пути, дороге, которая привела меня в текущий момент, обман Бассара, который позволил двум богам завершить первый этап их плана, полный боли и крови путь к вершинам мегаполиса, который помогал высшим существам добиться их целей. Убийство собственного бога, которое провело черту между мной и моей прежней жизнью. Предательство тьмы. Предвечная играла словами. Глупо было считать, что я действительно достоин внимания разумной стихии. Скорее, я просто был ее любимой игрушкой. И сейчас эту игрушку выбросили. Она сломалась, но все еще должна была позабавить свою хозяйку своим последним полетом. «Я сам по себе», — безразлично ответил я. Сознание постепенно превращалось в выжженную пустыню. Слабость, боль, обиды и чувства — все это тонуло в огне моей ненависти, оставляя лишь пепел. «Мне жаль, Халрат», — зачем-то повторила предвечная. Теперь я отлично понимал, что подобных чувств она просто не могла испытывать. Как и я теперь не мог. «Заверши начатое. Я не вправе тебе приказывать. Просто прошу об этом. Используй мой прощальный дар по своему усмотрению. Это все, чем я могу тебе помочь». Тьма ушла, а я остался один. Теперь уже навсегда. Разум сковало безразличие и апатия. Чудовищные потоки темной энергии, хлынувшие в мой пустой резерв из-за грани мира, не вызвали у меня никаких эмоций. Всего лишь сила, всего лишь много лживой и чужой силы. Я искал и не мог найти причин, чтобы продолжить двигаться дальше. Чтобы просто заставить себя сделать следующий шаг. Просто открыть глаза. Глубоко внутри шевельнулась пустота. Я ощутил ее интерес и желание помочь, ее голод и одиночество. Почему эта грандиозная сущность продолжала со мной общаться, я не понимал. Внутри кипело недоверие. Пустота обиженно отпрянула, но вскоре вернулась обратно. Она окутывала мое сознание, стараясь передать весь спектр своих эмоций. Я с удивлением понял, что в ее сознании нет лжи. Она просто еще не знала, что это такое. Зато в нем был голод. И, кажется, я теперь знал, как его утолить. Прощальный подарок предвечной отправился прямиком в пасть пустоты. Я вскрыл тонкую пленку защитного барьера и создал полноценный канал для этой сущности. В ответ она начала возвращать мне нейтральную энергию со своей стороны. Силовой тоннель сфокусировал поток энергии тьмы в узкий луч невероятной плотности. Со всех сторон от него поднимались волны нейтральной силы, простой, понятной и упорядоченной. Через несколько минут процесс завершился. Темная энергия иссякла, а ее место заняла новая сила. Пустота осталась рядом со мной, но теперь мне не нужно было ее сдерживать. Она всегда была рядом и могла откликнуться на мой зов в любое мгновение. Все ощущения резко обострились. Я ощущал каждый клочок пространства вокруг себя. Чувствовал малейшую неправильность в окружающей меня обстановке. Видел хаос в головах своих подчиненных и их страх. «Босс!» — едва слышно произнес Джейсон. Оба дуала так и стояли в углу комнаты, опасаясь даже пошевелиться. «Ты как? В норме?» «Да», легко принимая сидячее положение. «И все? Просто да?» — возмущенно воскликнул главарь колоды хаоса. Ройс внимательно смотрел на меня. В сознании военного скользили самые разные мысли. Он сопоставлял факты, анализировал ситуацию и искал ответы. «Ты чуть не угробил нас обоих!» «Мне жаль», — безразлично ответил я. «Тебе плевать!» — недовольно проворчал Джокер. «Как будто мы этого не знаем. Что дальше?» «Дальше?» — задумчиво переспросил я. «Дальше будет самое интересное». «Это и так понятно», — с облегчением вздохнул Джейсон. А Мортимер так и продолжал молча смотреть на меня. Я ощущал его осторожные попытки изучить мое состояние, но дальше этого Дуалити не решился. «А прямо сейчас?» «Прямо сейчас мне нужен приличный костюм и новый коммуникатор, мистер Коннелл», — ответил я. «Организуйте доставку. У нас осталось не так много времени до встречи с мистером Прайстом». Личная лаборатория Крейна Прайста. Мистер Прайст завершил создание самой грандиозной структуры за все время существования Зингара. Время и пространство сплелись воедино, окружив своим присутствием несколько сотен энергетических клеток. В них ждали своего часа его любимые дети, его лучшие творения за последние несколько тысячелетий. Сильные, выносливые и практически бессмертные. Частью популяции пришлось пожертвовать ради осуществления одного из этапов его плана, но там были в основном простейшие виды. Младший сумел эффектно с ними расправиться и даже использовать для своей выгоды. Не только на уровне репутации среди смертных, но и для усиления собственного могущества. А вот что с ним произошло позже, аватар не понимал, и это раздражало. Вместо полноценного подключения системы активации, брат устроил непонятные скачки с их противостоянием. К чему это все? Он получил ключи, получил обещанное тело своего слуги и вполне мог просто прийти к нему в кабинет, чтобы стать частью начатого много тысячелетий назад ритуала. Что изменилось? Неужели хаос затмил разум Халзара за время его заключения? Это вполне могло быть правдой, но тогда он бы действовал совсем иначе. Младший передумал отдавать свою жизнь ради их возвышения? Так это не было их основной целью. Главная жертва истинным владыкам хаоса еще ждала своего часа. Предвечная, наконец, решилась показать свое дитя миру, и им удалось получить ключ к будущему могуществу. Неужели Темный решил провести ритуал самостоятельно? Глупый и необдуманный шаг. Без воплощения других стихий проделать подобное было невозможно, а без помощи самого Криона создать устойчивый канал в миры хаоса он не сможет. Пара тысяч лет забвения – ничто рядом с вечным могуществом. Владыка пространства, безусловно, не собирался возрождать своего брата, но тот об этом знать не мог. Договор был заключен и требовал исполнения. Переход на новую ступень существования отменял все прежние обязательства. Но, опять же, мистер Прайст свел нити созданной структуры воедино и замкнул их на свое физическое тело. Впервые за долгое время оно начало сдавать. Слишком много было потрачено сил в последнее время. Высшие структуры и создание войска крионитов нарушили структуру организма, и он начал стареть. В прежние времена это не имело особого значения. Аватары погибали в очистительных войнах владык значительно раньше, чем достигали своего порога. Их использовали как интересные игрушки, чтобы развеять вечную скуку. Сейчас ситуация была иной. В Зингаре просто негде было взять подходящий материал для создания нового вместилища великой сущности. Вернуться на темные земли Крион не мог. По многим причинам. Сила мира не простила нарушения равновесия одному из своих детей. Вернуться домой никто из адептов владык не мог, а простые люди для подобной задачи не годились. Приходилось обходиться тем, что есть. Мистер Прайст поморщился от подобных мыслей. Товарный мир давно ему наскучил. Хотелось полной свободы, но путь к ней был слишком долог. И немалую его часть он уже прошел. Оставалось не так много. Сообщение о тотальной смерти большей части крионитов стало для хозяина Crayon Technologies неприятным сюрпризом. Тщательно продуманная схема противодействия разрушилась, как карточный домик. Готовые уничтожить все население двух первых колец силы, так и не были выпущены в мир. Порталы остались закрытыми. Халзар молчал. Нужно было отправляться на дурацкую встречу с братом. Иного способа с ним встретиться и поговорить просто не было. Это беспокоило владыку пространства не меньше, чем странное поведение младшего. Высшие сферы молчали. Складывалось впечатление, что Халзар так и не вернулся в мир. Он обязан был как-то проявить себя. После стольких веков тишины невозможно держать свою силу в узде. Крион знал это на собственном опыте. Его возвращение из медитации хоть и готовилось многие века, но все равно не прошло без происшествий. Последствия собственной несдержанности ему приходилось разгребать до сих пор. Короткий рывок к вечному могуществу превратился в тысячи лет кропотливой подготовки и ожидания. Он не мог допустить, чтобы все рухнуло в бездну из-за глупых выходок его брата. Им нужно было поговорить, обсудить все и принять меры, если станет понятно, что Халзар решился нарушить их договор. У главы сильнейшей корпорации Зингара хватало способа влияния на мятежного брата. Пусть сейчас он был на пике своей силы, но в прямом бою устоять темный не сможет. Его слепок займет, наконец, восьмой постамент — в святилище всех богов. Круг замкнется. Для перемещения внутри своей резиденции аватару владыки не требовалось дополнительные костыли. Лаборатория находилась на третьем кольце, но была такой же неотъемлемой частью общего пространства, как и многие другие. Секунду спустя владыка уже был возле своего кабинета. Справа осталась дверь в полностью изолированное пространство святилища. Там ждали своего часа камни его родичей. Младшие должны были стать топливом для его возвышения. Все младшие. Судьбы смертных и самого Зингара мистера Прайста интересовали мало. Как только он покинет это место, из него уйдет вся жизнь. Последние части прежнего мира упадут на темные земли и, наконец, воссоединятся. Но до этого момента еще нужно было решить текущие вопросы. Глава Crayon Technologies взял со стола коммуникатор, проверил входящие сообщения и набрал номер своего помощника. Кай уже должен был отчитаться об успехе порученной операции. Его дочь, зачатая в смертном теле сильной владеющей, уже сыграла свою роль, и необходимости в ней больше не было. Несмотря на собственную уверенность в будущем, оставлять в руках брата подобный инструмент владыка не собирался. Рекреационные зоны были важной частью экосистемы Зингара, но сейчас представляли собой большую угрозу, чем пользу. Малые очаги личных культов создавали некоторое равновесие в общей структуре мегаполиса. Решение передать один из таких объектов Халзару было достаточно сложным, но необходимым. Кай молчал непростительно долго. Подобная некомпетентность была недопустима. Мистер Прайст успел переместиться в головной офис своей корпорации и добраться до главного выхода из фундамента, а подчиненный так и не перезвонил. Снаружи его появления всегда ждал кортеж охраны из сильнейших призванных его организации. Особой необходимости в нем не было. Но главе корпорации было приятно соблюдать некоторые условности общества людей. Небольшая слабость, которая частично мирила его с унылым существованием в физическом мире. Мистер Прайст, открывая дверь лимузина, коротко кивнул водитель. В этом человеке владыка чувствовал достаточную силу, чтобы однажды удостоить его чести стать одним из существ пространства. «Терминал», — безразлично ответил мистер Прайст. «Четвертый ярус. У меня встреча в рекреационной зоне». «Дорога займет около часа», — немедленно ответил водитель, но такие мелочи хозяина корпорации не интересовали. Мистер Прайст снова достал коммуникатор и набрал номер помощника. Кай был вне зоны действия сети уже несколько часов. Одного этого было достаточно, чтобы сотрудник получил самое суровое наказание. Владыка безразлично уставился в окно, за которым скользил городской пейзаж. На улицах царила самая настоящая паника. Население шестого яруса всегда было малочисленным. Только лучшие из лучших удостаивались чести жить так близко к вершине мегаполиса. Но даже этих людей охватил ужас от действий Халзара. Такого удара мистер Прайст не ожидал. И это было крайне неприятно. Важность материального состояния культивировалась в смертных поколениями. Разрушение этой схемы несло в себе очень тяжелые последствия. Жалкие смертные. Как же сложно было стоять в стороне и просто смотреть, как поклонение богам заменяет обычная алчность. Как истинная вера сменяется обычной погоней за деньгами. Даже призванные были всего лишь пользователями энергии. Никто из них не верил в воплощение стихий и не давал им силы. Необходимая и очень неприятная жертва. Иным способом удержать родичей в стазисе было невозможно. Вера людей могла разбить оковы и нарушить все планы. Сейчас это было уже неважно. Кортеж влетел в корпоративный ангар при межъярусном терминале и опустился на бетонные плиты. Ждать, пока подчиненные свяжутся с рядовым персоналом, мистер Прайс не хотел. Он сам активировал лифтовую систему и отправил все флайеры прямиком на четвертое кольцо. Водитель на несколько секунд замешкался, но быстро сумел разобраться в ситуации и сменить маршрут. Время в пути сократилось вдвое. Об этом он тоже сообщил. Четвертый ярус встретил владыку пространства пожарами и массовыми беспорядками. Администрация откровенно не справлялась с поставленной задачей, но искать виновных было некогда и незачем. Вместо этого мистер Прайс набрал на экране своего коммуникатора длинный код и отправил его в единую систему корпораций. Маски и игра в демократию перестали быть актуальными. С самого создания Зингара вся энергия стихий шла через установленные Крионом фильтры. Каждый импульс, каждый адепт, каждая структура — Все это отслеживалось и учитывалось. На выходе получалась чистая энергия без малейшей примеси веры. Ритуал возвышения во всех корпорациях был один и тот же. И оборудование для него поставляла только его организация. И помимо увеличения доступного резерва, всем кандидатам доставался еще один подарок. Ученые людей назвали этот феномен «капсулой памяти». На самом деле крохотная структура несла в себе информацию. Данные, которые могли полностью изменить тела адептов в любой момент. Именно эти закладки сейчас активировал мистер Прайст. Вместо тысяч разрозненных владеющих 8 разных стихий, владыка получал единую армию своих последователей. По всему мегаполису призванные падали на землю и кричали от боли. Их энергоструктуры и сознание безвозвратно изменялись. Сила пространства заполняла новые сосуды. Из разума владеющих исчезали малейшие намеки на критическое мышление, оставляя только слепую веру и преданность. Их бог и создатель призывал своих воинов на последнюю битву. Время очистительного похода настало. Ни один смертный не должен помешать этому. Следующим этапом стала активация всех спящих крионитов. Они должны были присоединиться к своему господину в этом сражении и стать гарантом его победы. К моменту, когда кортеж Креона Прайста остановился у ворот рекреационной зоны 4-го яруса, по всему Зингару началось тотальное уничтожение гражданского населения. Элита корпораций выходила на улицы, врывалась в дома и офисы, где вершила свой кровавый суд. Мистер Прайст вышел из флайера, на ходу застегивая пиджак. Сотрудников его корпорации изменения не коснулись. Они и так были преданы своему хозяину до последнего вздоха. Группа владеющих окружила главу Крайон Технологис, создавая живой щит. Глава сильнейшей корпорации и всего Зингара неспешно вошел на территорию рекреационной зоны и с удовольствием вдохнул свежий воздух с легкой примесью энергии тьмы. «Он уже здесь!» — почуяв тщательно замаскированный след брата, улыбнулся владыка пространства.